Воспоминания Анны Терезы Тимонески о ее взаимоотношениях с Карлом Войтылой можно найти в биографии, написанной Карлом Бернштейном и Марко Политти. В интерпретации Тимонески это история наделенного верховной властью деятеля, который пытается урвать любую свободную минутку, чтобы провести ее с ней. Она называет кардинала мужчиной очень элегантным. Отзывается с похвалой о его даре заставить любого человека почувствовать, что он всецело занимает его внимание. Она говорит о его личном внутреннем обаянии, поэтичной натуре, о его способности очаровывать людей, с которыми он общается, и отмечает, что только Войтыла так умеет улыбаться, так смотреть, все охватывая взглядом, как не может никто другой. Он создает вокруг себя ощущение красоты. Однако любые предположения о романтической привязанности Тимонеска отрицала. «Как могла я влюбиться в священника средних лет?» — заявляет она в интервью, которое дала авторам книги. «И кроме того, я замужняя женщина». Никто никогда не высказывал серьезного предположения о том, что между ними могли быть выходящие за рамки положенных отношения. Однако Джордж Ханстон Уильямс, автор книги «Мысли Иоанна Павла II», хорошо знавший доктора Тимонески в этот период жизни, не сомневается, что здесь не обошлось без сексуального влечения, по крайней мере, с ее стороны. «Конечно же, так оно и было», — говорит он. «Эрос в каком-то смысле основа любой философии. Вы должны полюбить». Она была существом страстным, ее страсть к Войтыле являлась страстью католички. Иными словами, это была страсть, сдерживаемая рамками его положения в церкви и ее собственного понимания того, каковы должны быть эти рамки. Те, кто попытается найти в этих взаимоотношениях нечто предосудительное, разочаруются не менее, чем удручен был я, когда, приступив к написанию этой книги, обнаружил, что многих, обращавшихся ко мне, более всего интересует информация о том, имелись ли у Иоанна Павла II сексуальные связи. Его крепкая дружба с Анной Терезой Тимонески, как и его отношения с девушками в юношескую пору, позволяют предположить, что он отнюдь не представлял собой карикатурную фигуру индифферентного клерикала. В 1976 году доктор Тимонеска организовала для кардинала Войтылы и отца Станислава Дзивича, его личного секретаря, поездку в Соединенные Штаты. В то лето он возглавлял польскую делегацию на Конгрессе в Филадельфии, и Анна Тереза составила приуроченную к этому событию трехнедельную программу, решив представить его как великую личность и великого политического деятеля. Тимонеска устроила обед в президентском доме в Гарварде на 250 персон. Еще один вечер был устроен ею в Вашингтоне. Карл Войтыла прочитал в Гарварде лекцию, которую приняли очень тепло, встретился с главами Американской католической церкви в Вашингтоне. Впервые о нем заговорили как о возможном кандидате на папский престол на страницах «Нью-Йорк Таймс». В период его пребывания в Америке выдалось и время простое, которое он провел с доктором Тимонески в ее доме среди лесов Вермонта. Были и утренние мессы в саду за домом, на которых присутствовали отец Дзивич и сын доктора Тимонески, и ежедневные заплывы в озере, и детальное обсуждение действующего человека за кухонным столом. Воспоминания Анны Терезы Тимонески о Карле Войтыле производит сильное впечатление. Она хорошо знала все стороны его жизни до того, как он исчез за вуалью почтения и приличествующей его положению формы, закрывавшей его на папском престоле. Окружающие его люди видят в нем очаровательнейшего, скромнейшего человека, — говорила она. Им не видна та железная воля, которая за всем этим стоит. Он всегда обходителен. Его железная воля стоит за этой его обходительностью и огромной внутренней свободой. По ее описаниям, он не так прост, как это может показаться на первый взгляд, и не столь скромен. Он очень высоко себя ценит, ценит по достоинству. На вопрос, относится ли Кароль Войтыло к таким людям, которые меняют свои убеждения, доктор Тименеско высказал предположение, что в том случае, если его интересовали какие-либо новые идеи, он по-настоящему готов был их принять, только если они не входили в противоречие с его собственными. Фактически, международная репутация Кароля Войтыло росла вне зависимости от кампании, развернутой доктором Тименески. Кардинал Войтыло являлся членом конгрегации по церковной службе в Ватикане. В одном из наиболее засекреченных отделов в тот период из-за шума по поводу реформ Второго Ватиканского собора. По духовенству, по католическому образованию, к вопросам в этой области он питал наибольший интерес из-за предпринятых коммунистами попыток препятствовать распространению католического учения в Польше. Кроме того, он был активным участником 4 из 5 синодов епископов, которые последовали за Ватиканским собором. Единственной встречей, которую он пропустил, стал синод 1967 года, куда он не приехал из-за отказа в выезде кардиналу Вышинскому. С энтузиазмом, поддержанное им положение о превосходстве папы на синоде 1969 года, вызвало одобрение Павла VI, а на синоде 1971 года, где Кароль Войтыло был озарен постоянным членом секретариата синода, неоднозначно дал понять, как ценен для священников обет безбрачия. Его выступления, по всей видимости, производили впечатление. Архиепископ Дерек Ворлок из Ливерпуля, который в плохом настроении был очень раздражителен, отозвался о Кароле Войтыле как об одном из лучших умов, которые он когда-либо встречал. Положение Войтылы, как и впоследствии занятый им папский престол, позволяли ему удовлетворить свою ненасытную жажду к путешествиям. В середине 70-х кардинал Войтыло, кроме поездки в Соединенные Штаты и регулярных визитов в Европу, Италия и Германия являлись самыми часто посещаемыми им странами, съездил в Австралию, Новую Зеландию, на Филиппины и в Новую Гвинею. Кардинал Войтыло не просто больше других прелатов ездил по миру, писал в 1979 году биограф Георг Блажинский, но и установил больше всех контактов. Большая ошибка цинично расценивать это как симптом карьеризма. Конечно, он получал удовольствие от появившихся благодаря его положению возможностей, но и в том, что Войтыло безупречно выполнял свои обязанности, не приходится сомневаться. В середине 70-х в Польше начался новый этап политических манипуляций. Период правления Герика, так же, как и у Гомулки, начался с надежд. В прошлом шахтер, с опытом работы в Западной Европе, Герик умел прислушиваться к общественному мнению и приступил к своим обязанностям с твердым намерением дать Польше возможность получить свою долю общеевропейского процветания, не доставшуюся ей после окончания Второй мировой войны. За 5 лет, начиная с 1971-го, он добился невиданного за годы коммунистического правления экономического роста. Но реальность вновь опровергла принципы плановой экономики, и он вновь, как и его предшественник, был вынужден заявить в 1976 году о подъеме цен. Опять начались волнения, и опять правительство отступило. Герик пережил кризис, но его положение значительно ухудшилось. Оппозиционные группы различных течений и оттенков начали набирать силу. В результате церковь обрела вес в расстановке политических сил. Ее популярность и политическое влияние в обществе достигло своей высшей точки. 93% поляков, включая и рабочих партийцев, приняли крещение. 90% населения регулярно посещали церковь. Процесс превращения христианства в средство административного воздействия, как назвал это будущий папа, рос быстрыми темпами. Было столько желающих стать священниками, что семинариям приходилось многим отказывать, и в противовес картины, сложившейся в Западной Европе, общее количество церквей, священников и епископов неуклонно возрастало. Польша может похвастаться своим католическим университетом в Люблине, единственным в коммунистическом лагере. Закону Божьему обучали в 18 тысячах так называемых «школах катехизиса», иными словами, в приходских церквях, частных домах и принадлежащих церквям помещениях. Католицизм настолько сильно распространился в польском обществе, что Герик не мог с этим не считаться, и после кризиса 1976 года глава коммунистической партии обратился к кардиналу Вышинскому за помощью. Они встретились в октябре 1977 года с глазу на глаз, чтобы обсудить вопросы единства Польши. Герик нуждался в поддержке церковной иерархии, чтобы противостоять увеличивающемуся расслоению общества. Через несколько дней на проповеди Стефан Вышинский недвусмысленно дал понять, что церковь должна внимать требованиям здравого смысла, особенно в трудных для страны ситуациях. В ответ Герик сделал целый ряд заявлений относительно того, как следует относиться к церкви в Польше. Встреча не привела к полному признанию правительством законных прав церкви, как многие епископы на то надеялись. Однако сам факт, что коммунистический лидер был вынужден обратиться за помощью к католическому кардиналу, говорит о многом. Власти заговорили о Вышинском как о выдающемся патриоте Польши. К этому времени прагматический подход стал находить поддержку в Ватикане. Павел VI и его представитель в Западной Европе, кардинал Казаролли, продолжали проводить политику, обращенную к Востоку, и вскоре Эдвард Герик отправился в Рим для беспрецедентного мероприятия – встречи с Папой Римским.